Глава 26. Сладкий кролик. Мягкий мех длинноухой рабыни, проходя по икрам, заканчивался прямо у выпуклых объемных бедер, отчего любое покачивание, приседание или даже шлепок заставляли задницу крольчихи соблазняюще потряхиваться. Лишь только когда я увидел эти три стоящих в ряд голых и наученных в меру стесняться тела, я понял, за что так сильно данный вид полюбил Тутлюс. И внешность в его выборе играла далеко не главную роль. Жадные до секса девочки при воздействии на их умы алкоголя эротично кричали и кончали быстрее любого, даже самого заебанного жизнью мужика. 30 секунд для мужика мало? Ха! Обласкав одну из крольчих пальцами, я только и успел что вставить, как она своей сжавшейся вагиной чуть не оторвала мне член. Вздохи, покраснения, дрожь и даже то, как после касания их спины крольчихи на подсознательном уровне выставляют свои объемные задницы, заводили, веселили, заставляли думать, что сегодня не шлюха прибыла доставить удовольствие тебе, а именно ты пришел, чтобы поставить свой новый рекорд, узнав, сколько раз та может кончить перед тем, как ты сам завершишь вашу встречу. «Господин, не останавливайтесь! Быстрее, быстрее!» Когда я оттягивал ту за высокие, удобные для хвата уши, во всю глотку радостно пищала девка. Больше 8 раз на четвереньках на ковре, лежа на кровати, прижимая ту к стене или облокотив на стоявший рядом комод, я драл ее во все доступные щели. Спустя приблизительно час, когда Войра, закрыв свою щелку ладошками, подрагивая от моих поглаживаний по спине, оттопырив попку с хвостиком и предложив мне свой черный вход, сдалась. Ошарашенная местная мамочка, разочарованно вздохнув, велела своим бугаям-охранникам увести девочку на отдых, а затем недовольно предоставила мне подменную крольчиху. Что поделать? Я заказывал игрушку на всю ночь, а не на жалкие 1.5 часа. Со второй все тоже оказалось на уровне. Глубокий гортанный отсос, стоны, охи, но ощущение после прошлой заводной крольчихи, с которой мы даже удосужились вместе выпить и пару минут поболтать, казались совершенно другими. Где-то еще час я игрался с новой девочкой, заставив недовольную киску пару раз кончить, а после, не чувствуя той отдачи, спустил все ей на грудь и, позволив прилечь рядом, заказал для нас обоих еды и напитков. «Это в счет Войры не входит, а значит, придется платить отдельно», — пояснила мне управляющая, и я, как человек, не планировавший уклоняться от оплаты, согласившись, кинул той целую серебряную. Хозяйка притона собиралась сломать монету и отдать от нее мне четвертину, но я, преждевременно ту остановив, попросил оставить деньги себе. Данное предложение восприняли с благодарностью. И даже злобный амбал-охранник, впервые глядя на меня, позволил себе улыбнуться. Едва серая крольчиха утерлась полотенцем, как у нас уже был накрыт по-настоящему барский стол. С винами, хорошей посудой и даже жареным мясом, которому мой желудок что-то в последнее время испытывал личную неприязнь в виде утренней изжоги. Старость, хули еще скажешь. Наконец-то отвлекшись от хитросплетений, личных козней, прогресса, бесконечной стройки в моих поселениях и прочего, попивая напитки, не сразу заметил все так же лежавшую на кровати, косо поглядывавшую на меня крольчиху, чей, наконец-то начавший подрагивать хвостик, как мне показалось, впервые к чему-либо проявил настоящий интерес. «Ты чего не ешь? На диете, что ли?» Не устояв перед видом хорошо прожаренного мяса, утерев полотенцем жирные губы, спросил я у серохвостой девчушки. «Так вы дозволения не давали?» Из лежачего положения, перейдя в сидячее, кидая быстрые взгляды то на меня, то на еду, отозвалась она. «Даю», — коротко ответил я, и симпатяга, вмиг переменившись в лице, не пытаясь спрятать груди или то, что снизу, как ни в чем не бывало, села рядышком со мной и принялась уплетать приготовленное. «Дышать не забывай, дышать!» Глядя, как, набивая еду за обе щеки, в спешке запихивает в рот все, до чего может дотянуться, с умилением проговорил я. И Таня, отвлекаясь, кивнув, продолжила свое бесхитростное дело. Еда. Ради нее в этом мире крепостные, тем более рабы, могли пойти на все. Торговля телом, тяжелые работы и даже убийство. Невольникам ничего не оставалось, кроме как подчиниться своим хозяевам, иначе рабская печать, наложенная на их тела, за неповиновение так или иначе убила бы их. Именно эта печать и то, как ее создавали маги, очень сильно интересовали меня как владельца силы, способной не оставлять на теле покоренного признаков подчинения. Много раз я говорил с магами типа Медоса и тех, кто посильнее. Пару раз даже сам создавал рабское клеймо, но все казалось не тем, что нужно. Определить человека с клеймом, как два пальца обоссать. А вот с искрой все куда сложнее. Как в наложении чар, так и в возможности их обнаружить. «А почему вы решили меня накормить и еще хозяйке больше положенного заплатили? Я вам понравилась, господин. Если так, то, признаюсь честно, я даже не старалась, и как только вы захотите, покажу, на что по-настоящему способна». Разом сглотнув огромный ком еды, положив мне свою маленькую ручонку на член, проговорила сероволосая крольчиха. «Я уже понял, что ты не старалась. А накормил? Да хрен его знает. Тощая ты какая-то!» В уме рисуя контур рабской печати, честно ответил я. «Тогда тем более не понимаю. Многие гости специально пользуются слабостью крольчих, а после, насладившись, требуют хозяйки денег за товар, не способный удовлетворить потребности хозяина. Помню, как-то лорд Тутлюс целую неделю наших девочек с ума сводил, оплачивая только выпивку и еду, отчего нас всех очень сильно потом наказали». «Тутлюс, сукин ты сын! А ну-ка верни мне всю жалость, которую я испытывал к тебе! Теперь-то я понимаю, почему он так хотел меня познакомить с крольчихами. То есть, если одна из ваших не справилась с задачей, другая бесплатно должна завершить начатое?» — спросил я, и девушка кивнула. «Так в любом публичном доме заведено. Если девочка не может доставить удовольствие хозяину, дальнейшие ласки до того, как он кончит, за счет заведения. Именно поэтому чаще всего нас рекомендуют старикам. Но этот Тутлюс, надувая щеки тонкими пальчиками, злобно переломив лист капусты, фыркнула крольчиха. «Да понял я. Он первым нащупал брешь в схеме работы публичного дома. Ешь, пей, спи. Поутру я также оплачу тебе твой труд. Пусть я взял вместо фамилии имя Митчелла. Я не такой, как этот наглый засранец». «Да? Тогда, может, господин после ужина соизволит еще раз слиться с Хиви? У вас такие приятные умелые пальцы». Прихватив меня за яйца, обрадованно навострив ушки и прижавшись к моему плечу, прошептала крольчиха, получив в ответ уместное согласие. Естественно, отказываться от подобного я не стал, и взамен на угощение и плату попросил девушку всего-навсего рассказать о своем народе, месте, где та выросла, и о том, как попала в сам Кардагран. И к моему превеликому удовольствию рассказать было что. Зорфы — народ кочевой, имеющий всего один город с неизменной дислокацией, легший на границе с Ниберийской пустыней, в которой правили темные эльфы. А соседями темных являлся Салумский лес, где испокон веков жили светлые эльфы. Что от первых, что от вторых, зорфы за свою историю немало натерпелись. Но холодный климат, равнинная местность, а также их отменные навыки в сражении верхом — всегда помогали тем вернуть свое. Так, благодаря погоде, возможности стоянок деревень избегать нападений со стороны эльфов и дроу, захват Захрии и членов правления образовавшегося Каганата для двух привыкших жить в своих границах народов стал буквально невозможен. Но дроу и светлые эльфы по этому поводу долго не горевали и принялись резать обосновавшихся на определенных участках территории долгожителей и соседей. И именно слово «долгожители» в рассказе крольчихи привлекло мой слух. А как много в основном живут эльфы и дроу? Между делом, допив вино и завалив на лопатки крольчиху, поинтересовался я. «Пока не убьют». Двигая бедрами и своей пещеркой в поиске моего дружка, в предвкушении покусывая нижнюю губу кроличьими зубками, ответила девчушка.